Глава 21. Дарина. «Да что ты будешь делать, а?» В сердцах долбанула по рулю, а толку? Тачка заглохла за городом. Я вышла, капот открывать не стала, все равно ни черта не понимаю. Сунулась в багажник. Там даже аварийного знака нет, только канистра и старый проржавевший огнетушитель. «Вот спасибо, батя! Удружил! Да лучше б я на своей поехала!» Ругнулась. И знала же, что обещания родителей, да и вообще их многие клятвенные заверения, не ценнее клочка туалетной бумаги. «Больше ни капли. Все, Женька, хватит. И следом через пару недель». «Да разве это выпить? Так, компанию составить. Просто поговорить за жизнь». Понеслась душа в рай, как говорится. И я, честно, сама не понимаю, почему на этот раз решила поверить в слова отца. Мол, тачка резвая, на ходу. Может быть, потому что родители больше не пили? То есть вообще не пили? Завязали, без шуток. Поэтому, когда понадобилось съездить и поискать точно такой же лак для дерева, который внезапно закончился, я вызвалась съездить. Любила сидеть за рулем. Отец распереживался, что я свою заниженную легковушку отобью на местных кочках. Предложил свой старый, но с виду добротный кроссовер. И здрасте, приехали. Тарахтит и глохнет, тарахтит и глохнет. Когда этот хлам на колесах последний раз проходил техосмотр? Имею в виду реальный, а не просто отмазка за копейки. До дома родителей минут 40 езды. Разумеется, можно позвонить, подсуетятся, приедут. Вылезла из машины. Присела на задний капот, отпивая давно остывший дрянной не кофе из термокружки, которая совсем не держала тепло. И все не того уровня, к которому я за много лет привыкла. Но так умиротворяет. Темнеющие сумерки, серая лента асфальта, непросохшая грязь. Выбравшись далеко за пределы большого мегаполиса, с удивлением вспоминаешь, что бывает и так, разглядывая налипшие на подошвы белых кроссовок месиво земли и глины. Пальцы быстро подстывают от прохладного ветра, покусывающего обнаженную кожу. Где-то в моей машине остались перчатки. Я забыла их взять с собой. Не планировала задерживаться надолго. Просто так вышло, само собой. Плюс встретила бывшую одноклассницу, с которой были нормальные отношения. Потрепались, поболтали, вспомнили прошлое. Сейчас даже некоторые дикие выходки начали казаться милыми. Так работает взгляд на прошлое. Когда-нибудь, через лет 10... Я и на сегодняшнюю ситуацию посмотрю с улыбкой, даже не вспомнив, почему так сильно загналась из-за проблем с мужем. Надеюсь, что так и будет. Олег писал и звонил исправно. Подруга тоже. Для нее стало сюрпризом, что я решила не пойти. Впрочем, я сделала кое-какие выводы по ее многозначительному сообщению. «Не скучай, позвони, когда вернешься. Расскажу, как долго я не могла свести ноги после этого самца». И почему меня это злит? Реально злит. Так сильно, что хочется Ефремову тупо слить свою же подругу. Не прямо, но действуя через кого-то. Он хоть и сам зависает с блядями. Но вряд ли будет рад узнать, что его женушка так открыто наставляет ему рога. И до чего же гадко чувствовать себя настолько злобной сучкой? Это же не в моем духе. Гадить из-под тишка. Последние капельки остывшей жидкости принесли ощущение сплошного сахара, который растаял на самом дне. Пора бы позвонить, что ли. Только собралась за телефоном в салон, отлепившись от капота задницей, подмерзшей от контакта с холодным металлом. Как поняла главное? Я закрыла машину. Ключи внутри. Телефон на зарядке. Я, мать его, забыла ключи внутри. В замке зажигания. Есть ли шанс, что эта колымага не заблокировалась? Ведь просто тарахтела. Подергала, заперта. Сегодня не мой день, не мой вечер. Теперь только ждать, пока рядом кто-то проедет и попросить о помощи. Спустя час вечерний ветерок перестал казаться приятным. Пронизывал. Кончики ушей замерзли. Легкая куртка без капюшона не грела. Зубы постукивали, а пальцы в карманах скрючились в кулачок. Еще и две машины пролетело со свистом. Мудачье. В момент, когда я уже решила, пойду пешком, по асфальту скользнул свет фар. Автомобиль чутка пролетел, потом сдал назад и остановился. «О!» — не веря в свою удачу, подскочила. Окно поползло вниз. «Подбросите до...» — осеклась, поняв, кто за рулем внедорожника. Свет салона освещал скуластое лицо, светлые глаза немного потрясенно сновали по мне. «Вот так встреча!» — протянул Котов. «Подбросить тебя до дома родни, Дарина?» «Забудь!» — отшатнулась. «Мало ли, что этот козёл потребует!» «Не тупи, а!» — бросил раздраженно. «Садись!» Котов вылез и гостеприимно распахнул дверь салона. А оттуда, мамочки, так вкусно повеяло теплом, что даже примерзшие сопли хотели согреться. «Спасибо!» — буркнула. «О!» — тело тряхнуло. «Что с тачкой?» «Плевать, что с тачкой. В ней мой телефон остался. Он будет дороже тачки». «Ключи забыла внутри». Сейчас будет смеяться над забывчивостью блондинок. Яркой молнией пронеслось в голове. Успела придумать парочку колких фраз в ответ, но Котов лишь покачал головой. «Сам застревал так несколько раз. Сиди, сейчас достану тебе твою драгоценность». Подмигнул и поставил печку дуть сильнее. «Неужели вскроет машину?» «Да пофиг вообще». Сползла по сиденью, кайфуя от тепла машины. «Иногда так мало нужно для счастья». «Держи». Я встрепенулась. Так быстро разморила. «Пока открывал, экран светился надписью «Муж», — сообщил Котов, протянув телефон, но не отпускал. «Подождет. Спасибо за телефон». «Спасибо, не отделаешься. Есть в том захолустье гостиницы?» «Что?» — поперхнулась смехом. «Только если не боишься накормить клопов и не против послушать, как работает алкодавалка за стеной. Она, кстати, почетная дырка нашего города. До сих пор пашет». Котова аж перекосила. «Или можно напроситься в гости к знакомым. Ты же случайно ехал к кому-то из своих знакомых, так?» В ответ он улыбнулся, с раскаяньем, но хитро. «Ответ ты сама знаешь». «Боже, ты невыносимый. Я уже начинаю думать, что тебе проще дать. Из жалости. К собственной нервной системе. Поехали, в доме родителей есть свободное место».